Глава 8. Изменившийся. Все остальное я помню смутно. Безумный клубок воспоминаний, проплывающих перед моим мысленным взором, точно стробоскопический кошмар. Помню, как нашел металлическую лестницу, ведущую наверх, и дверь, открывшуюся на берег с южной стороны главного здания. Помню, как крался во мраке под насмешливо прищуренными звездами, желая добраться до скал южного мыса. Как пробирался вокруг нагромождения валунов, пока они не остались позади, а потом плыл в холодной воде. Я вспоминаю, как луна серебрила воду, добавляя свой блеск к огню нездорового возбуждения, охватившего меня. И несмотря на то, что меня вела более сильная страсть, в ночном океане крылась почти гипнотическая притягательность. Мое следующее воспоминание — я выбрался из воды на южной оконечности бухты, но лишь для того, чтобы тут же оказаться лицом к лицу с существом, которое угрожающе вырастало из мрака до тех пор, пока не нависло надо мной точно покосившийся сталагмит из мыслящей слизи. Мириады глаз Шогота уставились на меня. Его ложноножки жадно потянулись ко мне, окружая. И вдруг он отпрянул в испуге. Немой и постоянно изменяющийся, хотя все еще таящую угрозу. Затем последовало предупреждение. Точно для того, чтобы показать мне, что моя личность остается под сомнением, что это создание сомневается в моей подлинности. Шагот потек вперед и окружил один из огромных камней, стоящих на берегу. Потом послышалось шипение, сначала негромкое, но быстро переросшее в приглушенный, едва сдерживаемый рев. Я стоял, дрожа, чувствуя, как с меня капает соленая вода, заледенев от ужаса и глядя на силуэт Шагота, вибрирующий там, где его протоплазменное тело уничтожало массивный камень, заключенный внутри него. Каким-то необъяснимым образом мне дали понять цель этого создания — продемонстрировать свою власть, свою ужасающую силу. И точно клапан кита, верхушка Шагота открылась, не могу объяснить по-другому, в его поверхности образовалось отверстие или щель. И из этого пульсирующего отверстия с ревом ударила вверх зловонная струя раскаленных газов, смешанных с крошечными обугленными липкими осколками камня. С паром и шипением чудовищный фонтан дождем обрушился на берег. Я прикрыл голову руками, чтобы меня не задело раскаленными обломками, и попятился. Когда я ретировался, Шагот тут же закончил представление и потек обратно на свое место. Теперь там, где еще совсем недавно стоял валун, дымилось и булькало круглое озерцо черной смолистой жидкости, а от огромного камня не осталось и следа. Не мешкая, я отступил еще дальше, а Шагот растаял в прибрежной тьме и исчез. Этот протоплазменный кошмар, точно так же, как и несчастный Белтон, принял меня за того, в кого я стремительно превращался, за глубоководного, которому он не мог причинить никакого вреда. Избавившись от парализующего страха, я повернулся и бросился бежать. Тяжело дыша, я мчался, не разбирая дороги, вдоль берега под утесами, пока в конце концов не взобрался на старый разрушающийся волнолом Сиэма и оттуда на набережную, где остановился и отдышался, оглядывая ночной берег. Потом я посмотрел внимательнее, вглядываясь в ночную тьму, не в силах поверить в свою удачу. В окне Сэма Хедли горел свет, а его видавшие виды старенький форт стоял на тротуаре перед домом. Моей единственной мыслью было убраться как можно дальше из Сиэма, дать себе немного времени, чтобы все обдумать и выработать надежные способы изложить мое дело властям. Долгая поездка в такси до Нюквея дала бы мне время, чтобы собраться с мыслями, а оказавшись там, я мог сразу же отправиться прямо в полицию. Лучше всего будет сообщить о смерти Джереми Белтона. Это должно гарантированно привести к желаемому результату. Еще до утра лодочный клуб будет хишеть полицейскими, а планы глубоководных относительно покорения Англии будут сорваны. Что же до того, что станет потом со мной? Только время могло показать это. У меня имелось несколько влиятельных друзей. Что можно будет для меня сделать, будет сделано. Я не мог, не осмеливался поверить в то, что нет никаких средств. Все можно будет исправить. Я нерешительно дошел до дома Сэма, прошел по садовой дорожке и постучался в дверь. Внутри что-то зашевелилось, дверь открылась, и на пороге появился хозяин. «Сэм», — сказал я, — «вы не представляете, как я рад, что вы еще не ложились. У меня есть для вас работа, и я заплачу вам вчетверо против вашей обычной таксы, если только вы...» И тут я запнулся, заметив тот молчаливый взгляд, которым он смотрел на меня, и его белое лицо в лунном свете, заливавшем крыльцо. «Сэм?» — забеспокоился я. «Что-нибудь слу...» Он шагнул в сторону, и в темном холле за его спиной внезапно показалась фигура, до того скрытая из виду. Огромное ручище стремительно протянулось вперед, ухватило меня за плечо и рвануло к себе. Я дернулся, но было уже поздно. За миг до того, как увесистый, похожий на палец кулак, опустился мне на голову, я вспомнил, что старый Джейсон Ридли говорил мне о Сэме и людях из клуба, когда я в последний раз пытался вызвать такси. Сэм с них хороший кусок имеет. Потом владелец пудового кулака показался мне на глаза. Это был сержант. И то, как они с Хэдли стояли надо мной, сказала мне о том, что водитель на самом деле был на стороне глубоководных, и что я снова оказался в их власти. Каким-то образом мне удалось остаться в сознании, когда сержант и Хэдли подняли меня, потащили по садовой дорожке и вынесли за ворота, бесцеремонно затолкав на заднее сиденье старенького Форда. Потом дверцы захлопнулись, и взревел двигатель. Еще через миг машина лихо развернулась на узкой дороге. Раздумывать, на чем же я попался, не было нужды. Вне всякого сомнения, тело Сэмпла обнаружили там, где я бросил его, и глубоководные послали за мной сержанта. На машине поездка оттуда до Сиэма была делом нескольких минут. Они позвонили Хэдли. Он подъехал к клубу и забрал сержанта. Затем, вернувшись в дом Хэдли, эти двое просто сидели и ждали меня. В голове у меня начало проясняться. Но я лежал тихо и притворялся, что потерял сознание, одновременно нащупывая в кармане ржавую отвертку. Одно было ясно. Будь что будет, но я не собирался возвращаться обратно в штаб врагов. Когда машина свернула влево и начала набирать скорость, я понял, что мы проезжаем Си-Лейн, главную улицу Сиэма, ведущую на прибрежное шоссе, по которому можно доехать до Ньюквея. В конце Си-Лейн, примерно в 200 ярдах от деревни, находился Т-образный перекресток, где машина должна будет снова повернуть налево. Там, прямо напротив перекладины Т, была старая глубокая заброшенная каменоломня, огороженная часть которой шла параллельно дороге на расстоянии примерно в 30 ярдов. Я представил себе каменоломню, какую помнил ее по моим многочисленным прогулкам в этих местах, и в моем мозгу начал вырисовываться безумный план. Осторожно, двигаясь как можно незаметнее и медленнее, я передвинулся так, чтобы увидеть, кто сидит за рулем. Машину вел сержант, и это как нельзя лучше вписывалось в мою схему. У меня имелись сомнения насчет того, смогу ли я сделать то, что задумал, с человеком вне зависимости от его отношений с ужасными порождениями моря. Я подобрался и ждал, скорчившись в темноте машины, пока сержант не начал тормозить перед перекрестком. Как только машина повернула налево и поехала быстрее, Хэдли случайно повернулся и посмотрел прямо мне в лицо. Его брови удивленно поползли вверх, и он завопил. «Сержант! Он!» Но я уже обхватил правой рукой шею сержанта, задрав вверх его подбородок, а левый приставил к горлу лезвие отвертки. Потом, когда он начал задыхаться и обеими руками ухватился за шею, я бросил отвертку, пихнул его к дверце, вцепился в руль и рванул его вправо. Машину вынесло на противоположную сторону дороги, взвизнули покрышки, и Форд оказался на обочине. Теперь Хедли пытался отодрать мою левую руку от руля. Я от всей души врезал кулаком ему в лицо и удовлетворенно почувствовал, как под моим ударом с хрустом подались его зубы. В мечущемся свете фар, когда машина начала подскакивать на неровном склоне, мелькнула белая деревянная изгородь, и я понял, что время пришло. Откинувшись назад, я дернул за дверную ручку и выпрыгнул из машины. Я покатился по густой траве, врезавшись полуоглушенный в изгородь на самом краю каменоломни. Я изо всех сил ухватился за железную стойку, но нижняя рейка подалась, и мои ноги соскользнули в пустоту. Я ухнул вниз, и руки приняли на себя вес моего тела. Подо мной разверзлась пропасть, которая внезапно расцвела ярким пламенем, когда оглушительный взрыв потряс ночь. Мой план сработал. Машина проломила изгородь и рухнула на дно каменоломни. Выбравшись на безопасное место, я посмотрел вниз. Машина вертикально стояла в море огня, а ее салон уже превратился в пылающий ад. Десятигаллонный бак Сэма Хедли, очевидно, был полон до краев. Вряд ли кто-нибудь в деревне слышал этот грохот. Ближайший дом находился в 200 ярдах отсюда, а стены каменоломни должны заглушить шум взорвавшегося бензина. Я выбрался на дорогу, перешел ее и зашагал по оси Лейн назад. Моя левая лодыжка оказалась вывихнута, я сильно хромал. Но в остальном, похоже, остался цел. На этот раз удача меня не подвела. Теперь в голове у меня окончательно прояснилось, и я понял, что должен сделать. Дом деревенского констебля стоял прямо за крошечным полицейским участком в середине Силейн. В этой сонной маленькой деревушке с менее чем 600 обитателями не существовало круглосуточного дежурства. Мне предстояло разбудить почтенного констебля Уильяма Херста, а насколько я знал Билли, спал он крепко. Меньше чем через 5 минут я уже стоял, прислонившись к стене полицейского участка. Ничему еще в своей жизни я так и не радовался, как этому полицейскому участку, скромному символу здравого рассудка. И снова моя удача не отвернулась от меня, ибо во всей деревне свет горел лишь в одном месте. Желтый луч надежды просачивался из приоткрытой двери под старым голубым фонарем. Должно быть, Билли заработался над каким-то рапортом или чем-то в этом роде. Потом я вспомнил свой последний разговор с пожилым полицейским. Он рассказывал мне, что через несколько недель должен уйти в отставку. Теперь на этом месте должен был сидеть новый человек. Но неважно, полицейский есть полицейский. Несмотря на то, что мне пришлось пережить, я понимал, который сейчас час и как дико выгляжу я сам. Несомненно, мое состояние должно было лишь подтвердить мои слова». Так что я вошел в здание полицейского участка и подошел к конторке, за которой, как я знал, стоял старый дубовый стол. За столом, низко склонившись над кипой газет, сменщик Уильяма Херста нес свою одинокую вахту. Если он и слышал, как я вошел, то знака не подал. «Констебль!» — позвал я, и мой голос прозвучал так хрипло, что я сам удивился. «Констебль! Я хочу заявить!» И он взглянул на меня. Его глаза расширились от удивления, а рот открылся. Затем, медленно поднявшись на ноги, он взял себя в руки. Полицейский оказался крупным мужчиной примерно моего возраста. Я не был знаком с ним, зато его облик узнал с первого же взгляда. «Не ожидал вас встретить здесь, мистер Воллистер», — протянул констебль. «Вы хотите о чем-то заявить, верно?» Он впился в меня глазами, не мигающими глазами, которые казались чересчур большими и круглыми. В свете лампы они влажно сверкали над тонким носом и мясистыми губами, уголки которых приподнялись в ничего не выражающей улыбке. Еще один из их друзей в деревне, изменившийся, который не дошел до конца. Я попятился. Из моего горла, внезапно пересохшего, как пустыня, вырвался сдавленный хрип. С трудом нащупал я открытую дверь, а потом повернулся и выскочил на улицу. В панике помчался я по древним булыжникам Силейн, оттуда на Франц-стрит и набережную, как сумасшедший, перепрыгивая через обрушившиеся обломки старого волнореза, чувствуя жгучую боль в вывихнутой лодыжке и совершенно не обращая на это внимания. Наконец я почувствовал под ногами мягкий прибрежный песок и свернул к дому. Мне некуда было больше бежать. Сколько еще жителей деревни участвовали в заговоре глубоководных? Я не знал. В любом случае, неважно, к кому я обращусь за помощью, как только констебль поймает меня, он тут же положит конец любым диким обвинениям, которые я могу выдвинуть. Так что мне оставалось только одно — бежать. Я ни разу не остановился до тех пор, пока не добрался до основания лестницы, которая зигзагообразно поднималась по склону обрыва. Да и там остановился лишь из страха перед тем, что могу упасть замертво, сердце не выдержит. Но даже там, так близко к дому, я все еще был полон страхов. Теперь я был объят ужасом. Ужас вплетался в легкий бриз, тянувшийся с моря, выглядывал из тени у подножия утесов, слепо смотрел вниз с бледного лица старой луны. Подпрыгивая на здоровой ноге и поджимая вывихнутую, я как-то ухитрился взобраться по крутым ступеням и добраться до моего уединенного убежища. В тайничке я обнаружил свой ключ и вошел в дом. Судя по царившему внутри беспорядку, тут побывали гости, и я понял, что глубоководным не составит большого труда войти в дом. Быстро осмотрев все помещения, я убедился, что сейчас тут никого нет. Я направился прямиком к телефону. Напрасная надежда. Должно быть, произошел обрыв на линии. Нет, я обманывал сам себя. Линию намеренно перерезали как раз на тот случай, если я вернусь домой. Я начал оглядываться по сторонам, думая, как лучше укрепить дом, ибо я знал, что скоро они придут за мной. При помощи молотка, гвоздей и крепких досок, принесенных из гаража, я принялся методично заколачивать двери и окна нижнего этажа. Я проработал весь остаток ночи, и, наконец, когда на горизонте забрезжил рассвет, моя работа была завершена. Затем, не в состоянии ни секунды больше держать глаза открытыми, я рухнул на постель. Я настолько устал, что на этот раз меня не беспокоили ни сны, ни кошмары. А если они и были, то я не мог их вспомнить. Что-то разбудило меня. Я проснулся, почувствовав что-то вроде шока, как бывает, когда накануне крепко напьешься, что неоднократно случалось со мной после смерти моей жены. Совершенно не помнишь, где находишься и сколько времени прошло. Как будто тебя выключили, точно хронометр, а потом снова включили. Потом я узнал свою комнату, понял, что до сих пор не сменил одежду, заметил, какая она неопрятная. А потом меня закружило в жутком калейдоскопе воспоминаний. Но что же разбудило меня? Я выскочил из постели, пьяно пошатнулся и чуть не упал, когда меня пронзила жгучая боль в ужасно опухшей лодыжке. Однако я понял, что вывих — лишь самое мелкое из всех моих неприятностей. Что-то случилось с моим метаболизмом. Мозг, казалось, объят огнем. Глаза слезились. Каждый мускул моего тела болел, точно разорванный на клочки. И я чувствовал себя совершенно обезвоженным. Я побрел в кабинет, судорожно вздрогнув, когда во второй раз зазвенел телефон. Телефон? Возможно, на линии все-таки был обрыв, а теперь ее починили. Я схватил трубку. «Да, Джон Воллистер, кто говорит?» Шок, вызванный звуком собственного голоса, такого гортанного, чуть не заставил меня выронить трубку. Должно быть, изменения, происходящие во мне, пошли много быстрее. Я потерял столько времени. Мой кабинет заливал солнечный свет, а отсутствие теней за балконной дверью показывало, что время приближается к полудню. «Джон, это ты?» — раздался в трубке голос Сары, более грудной и хриплый, чем тот, к которому я привык. И еще через миг до меня донесся какой-то звук, источник которого я сначала не совсем понял. «Плач? Она плакала. Джон, Джон, зачем ты это сделал? Все шло так хорошо для нас обоих, а теперь...» «Зачем я это сделал?» — просипел я, перебивая ее, чувствуя, как при мысли о ее вероломстве во мне вскипает ярость. «Зачем, черт побери, ты сделала это, Сара? Ты знала, что они со мной творили, и все-таки все это время ты лгала мне, лгала с самого начала. Посол глубоководных, сказала ты. Но ты не говорила, что меня перекроят, превратив в рыбу!» «Ты про изменения?» — всхлипнула она. «Ты это имеешь в виду? Но оно и так могло произойти с тобой, Джон!» «А могло и не произойти!» — выкрикнул я. «Но что случилось бы, если бы оно произошло? Что бы ты стал делать тогда, как недоделок, как сержант? Да такой человек, как ты, просто сошел бы с ума!» «Да неужели?» — прошипел я сквозь сжатые зубы, страстно желая, чтобы она оказалась рядом со мной. Тогда я мог бы сдавить ее горло с той же ненавистью и силой, с какой сейчас сжимал безликий пластик трубки, говоривший сейчас со мной ее голосом. «Я стал бы как сержант? Неужели? Ах да, помню. Он говорил мне, что я один из тех, кому повезло. А я не понимал, что он имеет в виду. Повезло! Боже мой!» «Послушай, Джон...» Ее голос стал спокойней. «Еще не поздно все уладить. Конечно, тебя накажут, но...» Я не стал даже слушать, а просто швырнул трубку, обрывая разговор. Я подумал, нашли ли они уже обгоревшую машину Хедли. К тому же они не знали, что я не получил полный курс метаморфозных препаратов. Еще не поздно. Как же? Много же она знала. И все же я до сих пор осмеливался надеяться, что вред, нанесенный мне, можно исправить. Потом я принялся на все лады клясть глубоководных и все то, что они символизировали. «Где же они были, когда изменение затронуло моего отца?» — думал я. «В нем-то, несомненно, было куда больше испорченной крови, чем во мне». Теперь все обрело смысл. Все генеалогические аномалии в истории моей семьи, которые всегда озадачивали меня. Летопись странных болезней, самоубийств и внезапных помешательств. Возможно, что именно эта летопись в первую очередь и вывела их на меня. Бедняга Белтон говорил, что они вербовали врачей, а через них, несомненно, было нетрудно получить доступ к архивам. Это могло случиться лишь недавно, ведь они только-только возобновили свою деятельность после большой операции, проведенной против них в Инсмуте в 1928 году. Да и для меня тоже это началось именно там, в Новой Англии. Именно после поездки в Америку, в гости к дальней родственнице, моя бабка, молодая женщина, стала затворницей. Она так и не вышла замуж. А когда родился мой отец, умерла при родах. Вот и все, что я успел узнать о ней из рассказов моей матери, прежде чем ей самой стало хуже. Что же до моего отца, то я его не помню. Он убил себя, когда я был еще совсем малышом. Это последовало за коротким периодом серьезного психического и физического ухудшения. Изменения, разумеется. Неудивительно, что моя бедная мать, которая никогда не отличалась здоровьем, через несколько лет последовала за ним в могилу. Должно быть, она стала свидетельницей всех тех ужасов, которые с ним происходили. Но черт бы побрал их всех! Кровь глубоководных не была особенно сильна во мне. Я мог бы спокойно прожить всю жизнь, ничего о ней не зная, если бы не их вмешательство. А теперь я сидел здесь, запертый, как крыса в ловушке, в собственном доме, ощущая, как рвутся к жизни те жуткие семена, которые они во мне пробудили. Да, запертый здесь, как в ловушке. Выйдя на балкон, я увидел, что они ждут меня. Большая американская машина, стоявшая у дорожки, ведущий к прибрежному шоссе. Небольшая кучка людей, устроивших пикник на вершине утеса. Молчаливый наблюдатель, поджидавший на лестнице, ведущий на пляж. Теперь отважиться выйти наружу означало отдаться им в руки, а уж они непременно убьют меня, чтобы не дать мне донести информацию до властей. И все же я каким-то образом должен был оповестить мир о том, что тут происходит. Понемногу мой план обрел форму, и я начал работу над этой рукописью. Работу, которая постоянно прерывалась, но которую, тем не менее, мне теперь все-таки почти удалось закончить. Еще несколько страниц и... Но не буду забегать вперед. Я писал весь день, не заботясь о разборчивости почерка, и первый раз прервался в 6 часов вечера, чтобы немного перекусить и позаботиться о своей лодыжке, которая теперь постоянно причиняла боль и отравляла каждое мое движение. Я не хотел оказаться полностью беспомощным, когда настанет ночь. Именно тогда, разыскивая бинт, я услышал доносящиеся из-под окон громкие и сердитые голоса. Я намеренно оставил окна приоткрытыми, в слабой надежде, что кто-нибудь, какой-нибудь человек, может пройти мимо. Поскольку мой дом находится на отшибе, это казалось почти невероятным, но шанс существовал, пусть и очень маленький. Теперь мне показалось, что ко мне вернулась удача. Мужской голос, доносившийся снизу, принадлежал юноше, доставлявшему мне газеты, Грэму Лейну. И я мог предположить, что второй голос, женский, был голосом его невесты. Я прокрался на балкон, пригибаясь и держась так, чтобы меня не заметили те, кто мог следить за домом, и склонил голову, чтобы посмотреть вниз. Там стоял Грэм с поникшими плечами, печально глядящий вслед надменно удаляющейся фигуре молодой женщины, спешившей по тропинке, которая вела к главной дороге. Он дважды окликнул ее, и дважды ее голова поднялась чуть выше, но она продолжала высокомерно шагать прочь. Очевидно, они вышли на прогулку, произошла ссора, обычная размолвка между влюбленными, и теперь она уходила в гордом одиночестве. «Грэм!» — позвал я. И добавил, когда он начал поднимать голову. «Нет, не смотри вверх! Это я, мистер Воллистер! А теперь слушай! Не смотри по сторонам! Просто стой здесь и смотри вслед своей девушке! За мной следят, Грэм! И мне нужна помощь! Нет! Ради всего святого не смотри по сторонам! Кивни головой! Совсем чуть-чуть, если ты слышишь и понимаешь! Хорошо! А теперь слушай! У меня большие неприятности, Грэм! Дело государственной важности! Видишь людей на дорожке? В большой американской машине! На вершине утесов тоже сидят наблюдатели, изображают, что они на пикнике! Только это не пикник! И еще один человек на лестнице. Ни с кем не разговаривай, если получится. Могут быть еще и другие. Ты меня слышишь?» Он снова легонько кивнул головой. «Отлично, Грэм. Ты получишь 100 фунтов, если сможешь передать мое сообщение. Используй телефон-автомат в деревне или телефон в магазине твоего отца. Вызови полицию, Грэм. Но не ходи в полицию в Сиэме. Я сейчас не могу объяснять. Но новому констеблю нельзя доверять, хорошо?» Он кивнул еще раз и прошептал. «Вы сказали 100 фунтов, мистер Воллистер?» 200, если ты с этим справишься», — ответил я. «Полиции можешь рассказывать что угодно. Фальшивомонетчики, наркоторговцы, что угодно. Только приведи сюда полицию. Столько, сколько получится, и как можно быстрее». «Но в чем дело?» — прошептал он. «Что происходит?» Я отчаянно пытался найти приемлемый ответ и, наконец, сказал: «Шпионаж. Диверсия. Новая электростанция в Гарфелл. Но не говори об этом полиции, скажи им про киднеппинг или что-то в этом роде. Возможно, история про наркоторговцев будет лучше всего. Иди, пока тебя не заподозрили. Позови свою девушку, а потом беги за ней». Он повернулся, готовый выполнить мою просьбу, и я прошептал последнее указание: «Никому больше не говори обо мне. И помни, не ходи в полицию в Сиэме. Удачи тебе, Грэм. Ты мой единственный шанс». Он ушел по дорожке, завернул за поворот и исчез среди деревьев. Больше не задерживаясь, я заполз обратно в кабинет, отошел подальше от окон и выпрямился в полный рост. Пока все прошло хорошо. Если парень сделает все, как я сказал, через несколько часов я уже буду в безопасности. Возможно, к наступлению ночи. Потом врач. Лучшие врачи в округе. То, что сделали со мной одни лекарства, другие, возможно, смогут излечить. И клянусь богом, мне будет что порассказать, когда этих подлых созданий из моря призовут к ответу. Воистину будет. С другой стороны, внезапно мне пришло в голову, что я вполне мог подвергнуть молодого Грэма Лейна страшной опасности. Что если в моем плане что-нибудь пойдет не так? Но что может пойти не так? Ничего, если он будет следовать моим указаниям. Потом я снял одежду, чтобы принять душ перед тем, как бинтовать себе лодыжку. Именно тогда, в ясном дневном свете, я впервые заметил изменения в моих ступнях. Плотные кожистые перепонки теперь доходили до середины длины моих пальцев. Это заставило меня немедленно осмотреть и ладони, между пальцами которых, в свою очередь, тоже оказались плотные перепонки из эластичной кожи. Зеркало в ванной комнате, которого до сих пор я избегал, с беспощадной ясностью отразило, насколько быстро происходила моя метаморфоза. Чешуйчатое огрубение пор моей кожи, почти уже функционирующие жабры, ужасно округлившиеся глаза и почти полное отсутствие волос. Вид этих чудовищных изменений и понимание того, каким образом они со мной произошли, вызвали во мне бурю гнева, которая кипела все время, пока я принимал душ. Только тогда я осознал всю важность воды в моем новом положении. Я стремительно превращался в амфибию, начинал приобретать черты глубоководных, и хотя я, несомненно, вполне мог жить на суше, откровенное удовольствие, которое я получил во время купания, было почти невыносимым. Вода смыла с меня всю боль и горести, исцелила мое соднящее горло, смягчила жабры и впиталась в кожу, сделав ее мягкой и гладкой на ощупь. Боже мой! Осознание всех ужасных последствий моего положения, моего состояния, внезапно обрушились на меня. Я больше не был человеческим существом. Конечно, я знал это с тех самых пор, когда впервые обнаружил на шее жабры, но лишь сейчас до меня дошел истинный ужас моего положения. Даже самый сильный человек зарыдал бы на моем месте. Я не стыжусь того, что тоже зарыдал. После этого я немного посидел, и постепенно мое совершенно безнадежное настроение начало подниматься. Я все еще мог нанести ответный удар, должен был его нанести. И хотя я уже начал терять веру в свой план побега, ту спасательную операцию, которую я организовал при помощи Грэма Лейна, даже в том случае, если произойдет самое худшее, я смогу по меньшей мере оставить документальное предупреждение, когда они, в конце концов, придут за мной. Полностью положиться на посыльного было бы огромной ошибкой. Грэма могли перехватить, он мог просто не исполнить мои инструкции. А что, если он передумал, решив, что стал потенциальной жертвой какого-то розыгрыша? На его месте я был бы крайне недоверчивым, осторожным и подозрительным. А что, если он попытается каким-нибудь образом проверить факты, о которых я рассказал ему? Если предположить, что он полностью проигнорировал мои предупреждения и направился прямиком в полицейский участок Сиэма? Оставшиеся волосы дыбом встали у меня на голове при мысли об этом. Потом я начал обдумывать возможные причины, по которым Грэму, может, не удастся сообщить о моем положении властям. Даже если и на самом деле все пошло бы из рук вон плохо, я не мог позволить глубоководным одержать такую легкую победу. Нет, я должен был оставить свидетельство против них, что-то такое, что могло быть найдено после моего исчезновения, четкое обвинение в их преступной деятельности. Поэтому, когда свет дня уже начал меркнуть, переходя в ранние сумерки, я надел халат и вернулся к работе над рукописью, продолжая писать как можно быстрее. Необходимо, чтобы история была рассказана до конца, чтобы на дьявольские деяния захватчиков из глубины пролилось как можно больше света. Дважды делая перерыв, чтобы дать отдых глазам, я решил проверить телефон, но в обоих случаях, как только я поднимал трубку, гортанные голоса давали мне понять, что я могу поговорить лишь с глубоководными. Таким образом, я понял, что телефон надо оставить в покое. Потом, когда сгустились сумерки,